Глава 19. Мои слова и красноречивый взгляд изрядно смутили министра обороны всей империи. Орлов покраснел, пытаясь скрыть раздражение, но у него не получалось. Покраснел, словно переспевший томат. «Сергей, не спеши с выводами», — ответил он. «Зевсы кормят тем, чем следует кормить, согласно программе развития. Благодаря вашей программе у питомца сильные головные боли», — подметил я. «Иначе мы бы не получили нужный эффект», – парировал Орлов. «Ты многого не знаешь, Сергей». «Мне достаточно понимания того, что питомец страдает», – ответил я, не собираясь уступать. «И у нас, кажется, были с вами договоренности». Мы с Орловым в это время направлялись к ступеням дворца. Его встретили две красавицы, и Березин, довольный и с горящим взглядом, в основном от чести принимать у себя во дворце такую важную особу. «Приветствую, князь», — мельком махнул ему министр обороны и покосился на хлеб с солью и водку. «Благодарю за гостеприимство, но это лишнее. У нас еще много работы». Березин кивнул, махнув красоткам, которые отошли в сторону, и пригласил во дворец. Но Орлов не спешил, он хотел урегулировать наш конфликт. «Понимаешь, Сергей, в чем дело? Так содержат всех взращиваемых для империи питомцев», — продолжил министр обороны. «И у каждого своя индивидуальная программа питания, как и у Зевса. Мы вроде оба говорим на русском, а словно на разных языках», — категорично посмотрел я на Орлова. «Зевс в данный момент достиг магического потолка и не может дальше развиваться. Эта ваша программа ограничила его». «Нам и того, что он умеет, достаточно», — сухо ответил Орлов. «Но животное мучается», — продолжил я гнуть свою линию. «К тому же он пожаловался, что ему тесно в клетке, в которой его содержат». Орлов взял паузу, затем нахмурился. «Я рад, что у тебя питомцы живут в отдельном доме, но позволь нам решать, где содержать нашего питомца». «Короче, все с вами понятно. Я плеснул дополнительной маны в связующую нить с волчонком, сильнее приручая его. Хотя связь была и крепкой, но я старался пока не делать себя настоящим хозяином. Надо дать шанс Орлову, пусть пересмотрит свое видение на содержание питомцев». «Зевс, ко мне!» – скомандовал я. По шкуре серого волчонка радостно пробежали магические искорки. Он дернулся в мою сторону, вырывая из рук вскрикнувшего Орлова поводок. Подбежал ко мне и сел рядом, вывалив язык. Судя по вытаращенному удивленному взгляду министра обороны, было понятно. Он просто охренел от такого поворота. «Сергей, это уже слишком», — процедил он. «Позвольте мне самому решать, что слишком, а что нет. Еще один моралист нашелся. Косячат и верят в то, что делают правильно. А когда окунаешь носом в их ошибки, обижаются, как маленькие девочки». «Зевса я приручил временно», — объяснил я. «Когда вы сможете выбить ему лучшие условия, передам его обратно». Орлов еще некоторое время постоял в растерянности. Родители притихли. Князь Березин от неловкой ситуации не знал, куда руки свои девать. Он еще раз пригласил Орлова во дворец, и на этот раз министр обороны согласился, окидывая меня напоследок озадаченным взглядом. Когда мы оказались в покоях, маман сразу принялась за нотации. «Сережа, ты понимаешь, что так нельзя разговаривать со взрослыми, а тем более с такими», — нахмурилась она. «С какими?» — улыбнулся я, скидывая туфли на пороге. «Ты смотри», — повернулась мама Наташи к бате. «Он еще и ухмыляется». «Да все правильно сказал», — поддержал меня батя. «Если хреново относится к животным, почему бы не сказать об этом? Я бы тоже так поступил». «Ты бы?» — покосилась на него маман. «С министром обороны империи?» «Ну, может, не так жестко», — смутился батя. «Но возразил бы». «Орлов нарушил наши договоренности», — категорично ответил я маман. «Я напомнил ему. И ты еще пытаешься меня в чем-то упрекнуть?» «Да не пытаюсь, Сережа», — воскликнул маман. «Ты меня не слышишь. Я говорю, что с министрами так не разговаривают». «А я разговариваю», — резко ответил я. «И Зевса не дам в обиду». В ответ волчонок задорно рявкнул, поддерживая меня. «Ладно, может, ты и прав», — вздохнул маман. «Как бы на отношение к нашей семье это не повлияло». «Наташ, наш сын слишком ценен для империи, чтобы с ним конфликтовать», — ответил батя. «Ой, проехали. Все равно ведь сделайте, как посчитаете нужным», — махнула в ответ маман и тут же перевела разговор в другое русло. «Кстати, говорят, во дворце уже начались чистки. Вызывают на допрос с камнем правды». «А тебе есть что скрывать?» — улыбнулся я. «Нет, но подруги говорят, что этот камень действует на мозг», — побледнела маман. «Ну да. А еще говорят, что монстры скрываются среди нас», — напомнил ей батя. «И в барабашек верят». Маман что-то резкое ответила, я уже не слушал их. Переключился на Зевса. Принялся изучать его источники и способности. Надо сказать, что волчонок стал с прошлой нашей встречи гораздо сильнее, да и маны в нем прибавилось. Но источник Зевса будто запакован в коробочке, и все из-за неправильного за ним ухода. Ему некуда развиваться. Новых способностей, которые уже должны были появиться, нет и не будет, если я не подпитаю его маной, что и сделал, с удовольствием наблюдая, как тут же процесс развития продолжился. Неспроста так боятся князья на периферии и имперскую службу безопасности. Орлов с командой были беспощадны к каждому, кто имел хоть малейшее отношение к Шувалову. На большой территории, окружающей озеро Байкал, начались масштабные чистки. Я как раз прогуливался по полю за дворцовой территорией и наблюдал с помощью змейки за тем, как работали имперцы. Оказывается, гвардейцев Шувалова после бегства их хозяина осталось прилично. Многие из них не понимали, что происходит, и отчаянно сопротивлялись команде Орлова. Но какие красавцы, имперские архимаги! Они искусно вытравливали врагов из своих нор, а это были как замаскированные убежища в виде землянок, так и жилые дома обычных жителей. В последнем случае гвардейцы Шувалова брали людей в заложники, и вот тут... Я увидел, как в двухэтажный дом проникли поисковые нити архимага, которые вспыхнули красным, и злодеи, взявшие заложников, попадали с прожженными черепами. Картинка поменялась. Эта змейка переместилась в другое место. В конце улицы несколько вражеских гвардейцев схлестнулись с группой элитников императора. Я увидел даже того самого бородача, у которого отобрал в свое время кинжалы. Сейчас в руках он держал магически усиленную катану, вычерчивая ею всевозможные финты, и даже задел одного из имперцев. Но молниевый архимаг, который подошел к группе с тыла, застал шуваловцев врасплох. Он просто растопырил пальцы, с которых сорвалась энергия, и более 10 молний уничтожили вражескую группу. А вот и знакомое лицо. Лысый парень, в теле которого я был еще недавно. Он прятался в погребе вместе с группой, взяв в заложники хозяина дома и его супругу с детьми. Эх, Серега, Серега. А еще тезка называется. Финал его истории был предсказуем. Два архимага просто спустились вниз. Один заключил заложников в воздушные щиты, вырывая их из рук злодеев. Второй моментально уничтожил толпу шуваловцев. Изрешетил злодеев огненными иглами. К исходу дня вся территория, которую держал Шувалов, включая его исконные наследованные земли, была вычищена от вражеских гвардейцев. Ни одного выжившего. Орлов и его команда не церемонились с врагами, наглядно демонстрируя всем князьям, живущим в отдалении от столицы, так будет с каждым, кто осмелится творить беспредел в Российской империи. Сам Шувалов был лишен княжеского и дворянского титулов и получил другой статус – террорист. В это же самое время продолжали проводиться масштабные проверки княжества Березина, выявляли засевших по норам скрытых агентов Шувалова и убежавших сюда под видом мирных жителей пособников террориста. «Гуляешь?» — услышал я рядом голос Насти и обернулся, отвлекаясь от торжества справедливости. «Угу, решил прогулять своих зверят», — кивнул я. «Я тебе не говорила, насколько благодарна за спасение моей мамы и за то, что вырвал нас из лап Ктулху», — слегка покраснела Настя. «Мама говорит, что ты герой». «А ты что думаешь?» — улыбнулся я. И Настя подошла ко мне, чмокнув в щеку. «Я тоже так думаю», — хихикнула рыжая, запылав от смущения. «Кстати, мама и Ольга быстро подружились, и Березин сказал, что теперь у меня будет две мамы». «Понимаю тебя», — улыбнулся я, вспоминая свою ситуацию. «У меня ведь тоже, по сути, две мамы. Мама Наташа и мама Анжелика». «Теперь они будут жить рядом со мной», — нахмурилась Настя. «Хотя зачем оставлять эту Ольгу?» «Опа! Нет, у меня совсем не так. Две жены? А князь Березин не охренел ли нарушать имперские законы?» «Многоженство в империи запрещено», — заметил я. «Да, я знаю. Читала про это», — растерянно ответила Настя. «Но Березин сказал, что его это устраивает». «Странно это как-то. Под боком Орлов с лютующими имперцами? Березин знает, что за многоженство серьезные штрафы, вплоть до лишения титула, и он, тот, кто трясется так над деньгами и статусом, идет на такие риски? Вот недавно на обеде обнимал то Елизавету, то Ольгу, и министр обороны даже немного смутился от таких его действий. Но какое мне до этого дело? У меня и своих забот хватает. Вот только любопытно, что мотивирует Березина поступать именно так. Но я спрошу у него чуть позже». Через некоторое время из поместья Шувалова привезли питомцев, у которых уже вытащили управляющие кристаллы, и Орлов собрал совещание. «Хочу сообщить, что основная фаза зачистки завершена», — оглядел он всех присутствующих. «Но расслабляться рано, Шувалова мы так и не взяли». Я в ответ ухмыльнулся про себя. «И не найдете. Надо быть полнейшим идиотом, чтобы оставаться здесь. Он уже далеко. И кроме сильных питомцев, этот ублюдок захватил с собой темных жрецов, которые помогают ему изменять животных. Так что этот подонок еще покажет себя. И, надеюсь, я узнаю о его планах раньше, чем произойдет очередной нежданчик. «К тому же не всех скрытых агентов мы выявили», — продолжал Орлов, жестко посмотрев на князя Березина. «Ну что же вы тогда вели ситуацию, Евгений Васильевич? Потому что у вас преступники в совете?» «Ого! В совете нашли агента? Вот это новости!» «Для меня это такая же неожиданность», — покраснел Березин. «Я уже уволил с должности командира гвардии. Взял надежного человека, который прямо сейчас занимается жесткой проверкой своих подчиненных». «Раньше надо было проверять, князь», — строго ответил Орлов, а затем резко смягчился. «Но хорошо, что вы все понимаете и уже действуете». Затем Орлов начал рассказывать о проведенных чистках, приводить статистику и завершил речь тем, что им принято решение забрать на службу империи более 100 магических зверей. Когда все разошлись, я остался за столом. «Сергей, ты что-то хотел сказать мне?» – удивился министр обороны. «Когда мы отразили первое нападение Шувалова, часть питомцев осталась в живых», – начал я. «Мы также вытащили из них кристаллы, а затем провели серьезный отсев, выбирая для зверей ответственных хозяев для питомцев». «И что ты этим хочешь сказать?» Министр обороны уже напрягся, начиная нервно постукивать по столу шариковой ручкой. «Я не могу выдать вам питомцев», — ответил я. «Подожди, как это?» — удивился Орлов. «Сергей, это уже не смешно». «Ладно, я сдержался, когда ты забрал Зевса, но это... это же воля императора. Как ты можешь ей перечить?» «Всего лишь хочу убедиться, что звери будут содержаться в хороших условиях», — ответил я, «чтобы не получилось, как с Зевсом. Предоставьте мне доказательства, фото и видео, где звери будут содержаться и чем будут питаться». «Я не очень доволен твоей позицией», — нахмурился Орлов, сдерживаясь, «хотя принимаю ее. Если у тебя все, можешь идти, у меня еще много работы». Окно было приоткрыто, и я услышал чьи-то вопли, вроде кто-то знакомый. «Точно, это же Антон Карлович, самый старый в совете Березина». «Что там происходит?» — ответил я. «Кого-то схватили». Чистка выявила агента Шувалова. «Я об этом и говорил на совещании князю», — объяснил Орлов. «Когда его советника задерживали на станции, тот убил одного из моих подчиненных, второго тяжело ранил». «Подсудимый приговаривается к смертной казни!» — раздался с площади зычный голос оглашающего приговор. «Как вы можете так поступать?» — вопил Антон Карлович, надрывая голосовые связки. «Я лишь защищался! На меня напали, и я защищался, слышите?» «А суд был?» – удивился я. «Конечно, но очень быстрый», – ухмыльнулся министр обороны. «Обычное дело во время чисток». Я покинул кабинет, в котором заседал Орлов, но на улицу выходить не стал. Увидел при помощи змейки, как на шею Антона Карловича, дрожащего на помосте, накинули петлю. Через несколько секунд раздались его каркающие проклятия, а затем и хрипы. Приговор был приведен в исполнение. Через некоторое время я решил вновь отправиться на условную тренировочную площадку, поле, которое было идеальным для проверки боевых способностей моей небольшой армии. Также я решил потренировать и Зевса. Волчонку не терпелось проявить себя. Не удивлюсь, если у него в процессе тренировки появится новая способность. Конечно, по пути размышлял и над ситуацией с Орловым. Что он будет предпринимать в ответ? Конфликт со мной ему нафиг не нужен, это понятно. Да и мне не особо хочется воевать с ним, но я все равно не отступлюсь. Мне плевать, как там у них в империи принято и как они привыкли. Раз хреново за питомцами ухаживают, значит, пора это менять. В общем, за питомцев я готов стоять горой, и никакие там министры обороны мне не указ. А с Романовым мы всегда сможем договориться. Человек он грамотный и поймет пользу, когда я все объясню. Выкинув эти мысли из головы, я решил приступить к тренировке. Вот я начал формировать ледяные мишени. Питомцы накинулись на них, разрывая с десяток ледяных фигур за считанные секунды. Так, значит, нужно что-то более массивное и долговечное. Сделаю-ка я большого монстра. Образовав в полусотни метров от себя большое водяное пятно высотой под 4 метра, попытался хотя бы примерно сформировать форму чудовища. Но из меня скульптор, как из граби, пушистый котенок. Когда получилось что-то вроде гигантского, хищного и многолапого снеговика, я решил, что достаточно. Заморозил большую фигуру. Только хотел направить Акулыча с питомцами на штурм босса, как услышал в стороне тихое хихиканье. Это еще что за новости? Я увидел ту самую колдунью Авдотью, точнее мошенницу, выдающую себя за великую магичку. Она пробежала вокруг меня, хихикая, и разбросала какой-то пепел. «Не вырвешься, застрянешь, сгинешь!» Бурчала одна под нос, доставая из-за пазухи какой-то засаленный веник. Я прыснул со смеху, просто не удержался. Акулыч замер в сторонке, растерянно улыбаясь, но он был готов среагировать в любой момент, как и питомцы. Бабка продолжала наяривать веничком, бегая по кругу. Вот же неугомонная. И откуда у нее столько энергии? Может, коктейли какие пьет, энергетические, или батончики жует, похожие на те, что мы пробовали во время прогулки с Юленькой? «Ты сгинешь!» Визжала Авдотья, приплясывая. О боги, она уже муку рассыпает, а второй рукой закидывает в образованный круг непонятный гербарий, что-то вроде водорослей. Затем забегала вокруг питомцев и Акулыча. «Может, среагировать?» — вздохнул он, умоляюще посматривая на меня. «Она же психованная». «Подожди, еще немного понаблюдаем», — хохотнул я. Тут бабка повысила голос. «Червячок лесной, мозжечок больной, забытые, тиной покрытые». Затем Авдотья замерла, выдохнула, присела на травку, чтобы отдышаться. «Женщина, вы мне мешаете тренировать питомцев», — обратился я к колдунье. Бабка искоса посмотрела на меня, прищурившись. «Ты ничего не сможешь сделать», — улыбнулась она, показывая кривые зубы. «Я тебя замуровала и твоих питомцев». «Ну все, уходи отсюда, великая колдунья. Колдуй баба, колдуй дед, понимаешь?» Я шагнул вперед и не смог пройти дальше. Какой-то невидимый барьер удержал меня. Что? Какого черта? «Ага, а я говорила!» Авдотья показала на меня пальцем. «Я же сказала, что не пройдешь! Большой помог мне!» «Что за херня? Кто это такой?» Я кивнул Акулычу. «Никакие привороты, травы и прочая херня не действуют на монстров. Это даже школьник знает». Акулоид спокойно вышел из круга, подошел к бабке сзади и положил на ее плечо плавник, трансформированный во что-то наподобие весла. «Хватит уже», — сказал он. «Ах ты, ирод окаянный!» — отпрыгнул от него бабка. «Все-таки выбрался нечистый! Надо тебя закрыть срочно!» Бум! Акулыч шлепнул ее по темечку, и бабка упала навзничь. Я вышел из круга беспрепятственно, ведь непонятный заслон пропал. Подошел к бабке и присел перед ней на корточки. «Не убил?» — взглянул я на Акулыча. «Ты обижаешь, шеф», — ухмыльнулся Акулоид. «Я же легонько». Бабка медленно открыла глаза, посмотрела на меня, затем на Акулыча и вновь закрыла. «Не притворяйся, Авдотья», — обратился я к ней. «Я видел, как ты очнулась. Ты что сделала? Почему я не смог пройти через твой круг?» «Да не я это», — прошелестела колдунья. «Это Большой сделал. Он неожиданно откликнулся мне. Наконец-то откликнулся». «Расскажи о нем», — резко произнес я. «Кто такой?» Бабка вскочила и побежала через поле в лесок. Кузьма в два прыжка догнал старуху и сбил ее с ног, и Акулыч перехватил инициативу, прижимая псевдоколдунью к земле. «Большой! Это кто?» — крикнул я. «Говори!» «Нет», — замотала она головой. «Я не могу сказать, иначе он лишит Ольгу силушки болотной. Ой, чего это я ляпнула?» Акулыч заострил плавник и приставил его к горлу охнувшей бабки. «Сказала А! Говори Б!» Оскалился он акульими зубами.